Сирайси встал и отряхнулся от грязи и пыли, которую собрало его снаряжение за время, пока он катился вниз. Жестом позвав за собой остальных, он стал быстро вылезать из оврага, карабкаясь в горку и иногда хватаясь за кустарники, торчавшие из земли. Дальше всем отрядом был проделан маршрут, которым они вообще попали за линию фронта, и к вечеру смертоносный отряд выбрался на японскую территорию, где был подобран заранее подготовленной командой. Сирайси не погиб и не был пленен в ходе этой операции. Думая о ее последствиях, он записал на свой личный счет как минимум одного умершего командира рангом не ниже полковника, а также тысячи рядовых солдат и мирных жителей. Это вполне устраивало Иси и было для него очевидным поводом для гордости, ведь теперь он понимал, что последние 10 лет работы не прошли даром, он лично пустил их в ход и добился ошеломительных успехов. Конечно, иногда он думал, что еще слишком рано предполагать ее успех, но это было единственным видевшимся ему вариантом развития событий. Сирайси не верил, что мог проиграть, и не собирался даже думать об этом. Он снова сжал в кармане свой кусунгабу. Главное, что полномасштабная биологическая война была начата именно им. Остальное, кому это интересно, вне зависимости от ее исхода, следующие поколения будут столетиями изучать историю жизни этого генерала-микробиолога, либо в виде жизнеописаний героя Исидона, либо в виде статей о бесчеловечных экспериментах узкоглазого дьявола. Они в любом случае никуда не убегут от памяти о нем. Думая об этом и пересекая Большой Хинган, Сирайси опять улыбнулся. Более чем в 7000 километрах западнее находился буквально другой мир. Часть Восточной Европы, огромный город-герой, еще не официально, стольный град страны Советов, Москва. Пока милитаристы, не отличающиеся особым кругозором, сидя в Харбине и Муданьцзяне, да на склонах Большого Хингана, думали о этих территориях как о чем-то вроде края света, где ничего нет и никто не живет, то в самой Москве, прямо в Кремле, думали о японских милитаристах. И не просто думали, сравнивая Маньчжурию с безжизненной пустошью, а думали как о противнике, который должен быть разбит тактически и стратегически. И сегодня, 27 августа 1945 года, в последние дни лета обсуждение было довольно неприятным для всех присутствовавших. А присутствовали там очень важные в масштабах страны и всего мира люди. Заседала ставка Верховного Главнокомандования. В ее состав входили генерал армии Алексей Антонов, по совместительству бывший начальником генштаба РККА, маршал Александр Василевский, командующий Маньчжурской операцией, генерал армии Николай Булганин, адмирал Николай Кузнецов, он же нарком ВМФ, с ними был легендарный маршал Победы Георгий Жуков, и, конечно, секретарь ЦК КПСС, народный комиссар обороны, председатель ХКО, сам верховный главнокомандующий ВСССР, Иосиф Виссарионович Сталин. Это было похоже на схожую ставку в Японии, правда, не императорскую, она созывалась лишь по особым случаям. С такой же регулярностью, как в ставке ВГК, заседания в Японии происходили у Высшего совета по управлению войной, да и состав его был почти идентичен, кроме того, что в Японии он был строго закреплен за занимаемыми должностями. Здесь, в московской ставке, изменения в составе происходили редко. Если не считать короткого периода с 23 июня по 10 июля 1941, то почти всю Великую Отечественную, до 17 февраля 1945, состав ставки был неизменен, пока в этот самый день из него не вышли сразу 5 человек, маршалы Тимошенко, Ворошилов, Шапошников, который умер через месяц, Будённый и нарком иностранных дел Молотов. И вот, сегодня весь новый состав, еще не так сильно привыкший друг к другу, и не проведший вместе самые сложные дни тяжелейшей войны, был в сборе в Кремле, в 8 часов утра, куря трубку. Иосиф Сталин задал вопрос: «Товарищ Василевский, доложите, как продвигается маньчжурская операция?» Александр Василевский взял со стола папку с еще довольно свежими бумажными листами, там явно были горячие новости, и начал зачитывать. «Операция развивается в соответствии с графиком, но нельзя сказать, что четко по плану. Японские части смогли занять оборону на удобных позициях в Большом Хингане, поскольку войска оказались намного ближе к своим укреплениям, чем докладывала разведка в мае. Тем не менее, все пограничные укрепрайоны Квантунской армии были уничтожены в первую неделю операции, также прошли успешно все десанты на территорию оккупированной Кореи. Японские войска сражаются до последнего, в плен сдаются очень редко, к Как и предсказывала разведка, в Муданьцзяне ведутся городские бои, бронетанковые части перемалывают оборону противника, который продолжает бросать в город плохо обученные резервы. Наилучшие успехи достигнуты в монгольских степях, в наступлении на территорию Мэнцзяна. Коллаборационистская национальная армия Мэнцзяна разгромлена, без боя взят Шилинхота, завтра начнется битва за Калган. В ополчении Мэнцзяна зафиксирована крайне тяжелая нехватка качественно подготовленных солдат и стрелкового вооружения, техники и тяжелой артиллерии нет. Я приказ скорректировать операцию под сложившуюся ситуацию. Вот как, товарищ Василевский, и что же вы решили изменить в стратегической задаче? Направление главного удара. Вместо того, чтобы пробиваться через укрепрайны Большого Хингана, мотопехота и танковые части нанесут удар через степи, при поддержке монгольской армии выйдя с территории Мэнцзяна в Маньчжурию. Тогда мы отрежем Маньчжурию от сухопутного сообщения с оккупированным Китаем, затем займут Харбин и Синьцзинь, затем Мугдин. Также будет нанесен удар из Муданьцзяня, отрезано сухопутное сообщение с Кореей. Таким образом, Большой Хинган будет полностью окружен и отрезан от снабжения, его капитуляция станет вопросом времени. Сталин внимательно слушал доклад и продолжал курить. Когда маршал закончил, в кабинете вновь повисла гробовая тишина. Жуков переглянулся с Антоновым, а Василевский на его взгляд не отреагировал. Наконец, Сталин заговорил. «Вы, товарищ Василевский, забыли сказать самое главное. Виноват, товарищ Сталин, не понимаю, о чем вы. У вас есть продуманные корректировки в план, и это хорошо. Намного лучше, чем если бы мы уповали на подписанный мною приказ, выполнить который не удалось. Но на фоне этого, Василевский, вы потеряли очень важный момент. Выполнить изначальный план, исходя из вашего доклада, не удалось, так точно, товарищ Верховный Главнокомандующий. Значит, где-то была допущена ошибка. Возможно, в самом плане. Возможно, в разведывательных данных, в оценке вражеских сил, в самих действиях на фронте. В конце концов, эта ошибка привела к срыву плана. Где эта ошибка и решена ли она? Понял, товарищ Сталин. Займемся, выявим и ликвидируем ошибку. И не забывайте, наш враг не всегда кочевник или японец. Усильте контрразведывательную борьбу. В ваших корректировках к плану я не услышал ничего про белобандитов на службе у Японии и более поздних предателей. Случаев перехода на сторону противника не зафиксировано, как и успешного внедрения японцами диверсионных и шпионских групп. Зато было наоборот. Предатели и белобандиты возвращались на нашу сторону. Это очень наглое и открытое внедрение, товарищ маршал, и я удивлен, что у вас не зафиксировано даже это. Это ли не внедрение диверсионной группы? Виноват, исправим, товарищ Сталин. Надеюсь на это. Вы, Александр Михайлович, справились со всеми выпавшими трудностями во время фашистского вторжения. Уверен, справитесь и с японскими империалистами. Сталин докурил и вытряхнул пепел из трубки в пепельницу. Оставив ее там, генсек встал и заявил: «Совещание объявляю законченным. Все свободны». Присутствовавшие люди не стали задерживаться, и уже через полминуты кабинет опустел. Сталин остался наедине с полной тишиной, уже не нарушаемой редкими телодвижениями офицеров или чьими-нибудь нервными постукиваниями по столу. Человек, сохранивший ведущее социалистическое государство даже в пламени 1941 года, точно не мог проиграть, реализуя концепцию малой крови на чужой земле в идеальных условиях. Да и его фамилия-прозвище была подобрана не случайно. Глава 12. 28 августа 1945 года в Мэнцзяне все было неспокойно. Здешние бескрайние степи, конечно, мало менялись, тысячу лет назад, год назад, или же прямо сейчас, в них на постоянной основе встречались лишь конные кочевники. Разница состояла в том, что только три недели назад степи стали с завидной регулярностью посещать монгольские конные армии и танковые соединения РК, находившиеся в лучшей из возможных местностей для операций такими большими бронированными силами. В отличие от основной Квантунской армии, национальная армия Мэнцзяна не имела возможности заманить их в какой-нибудь укрепрайон, не могла навязать равное сражение ввиду отсутствия своих танков и хороших противотанковых средств, и, к большому для командующих огорчению, даже не способна была навязать городское сражение. Местные города были очень далеки от европейских представлений о городе, и танковой армии было проще проехать и сравнять такой город с землей, чем биться за него напрямую, но, К счастью, нашлось и исключение. Город Калган, расположенный в 220 километрах к северу от Пекина, был столицей Мэнцзянского государства. Более того, он располагался в горном ущелье, и просто заехать сюда целой ордой танков не представлялось возможным. Правительство страны и княжеская ставка находились в этом географически удобном городе и сегодня, уже готовые. На Калган надвигались части РК, и нам стянуло все доступные силы в район города. И хотя здесь почти не было кавалеристов, это было, скорее, к лучшему, потому что конные части показали себя далеко не лучшим образом, проиграв все столкновения с железными конями большевиков. Сейчас Калган был набит пехотой, и ей было, где разойтись. Некоторые части укрепились в горах, ведя постоянную разведку и контроль с высоких мест над большими расстояниями, многие были в городе и обустраивали свои огневые позиции прямо там, а лучшие части находились неподалеку от княжеской ставки. Они должны были защищать ее от проникновений диверсионных групп врага, который мог попытаться обезглавить нам, для чего требовалось всего лишь убить одного человека, находящегося прямо в городе. На случай авианалета или необходимости тайно эвакуироваться, были предусмотрены подземные ходы, надеяться на которые, правда, никто не мог. Эти ходы были не такими уж и глубокими, и, скорее всего, при взрыве бомбы или большого снаряда обвалились бы вместе с землей. В предгорье, в укрепленном блиндаже стоял лысый мужчина с длинными усами, одетый в офицерскую форму. Он был уже очень стар, на вид ему было около 70-75 лет. Форма смотрелась на нем как-то несуразно, и было видно, что, несмотря на генеральские погоны, он вряд ли был профессиональным военным, скорее, надел форму как элемент образа командира и для маскировки. Так и было, ведь намного более привычно для него было носить традиционную монгольскую одежду, как это делал князь Дымчыгдонров. Этим человеком в форме был Жадавжав, этнический монгол и командующий ополчением в Мэнцзяне. Как и у других монголов, у него не было отчества, фамилии и других слов, которыми он бы называл себя. Всю свою жизнь он провел в этих бескрайних степях, и, хотя отлично знал их, в знакомстве с современными технологиями ему это не помогало. Как и многие кавалеристы страны, он все еще боялся грохота танков и самолетов, чувствовал себя не совсем уютно при использовании бинокля и вообще, желал разбить армию врага старым способом, в духе самого Чингисхана, приблизиться к которому так желал. Впрочем, его размышления о прошлом и будущем Монголии были прерваны, когда он заметил вздымающуюся пыль издалека, с низины за возвышенностью, по которой можно было приехать в город. Он начал следить именно за той точкой, откуда это шло. Постепенно, пыль поднималась все ближе и ближе к холму, и уже совсем скоро на него въехали причины локальной пылевой бури. Жадавжав увидел в бинокль быстро приближающиеся к линии обороны танки. Он не знал, что это за модель, но мог отметить тот факт, что двигались они заметно быстрее других когда-либо увиденных им танков. Опустив бинокль, он отдал приказ своему адъютанту, лейтенанту монгольской наружности. «Доложи Усераку, советские быстрые танки уже здесь. Пока что 12 штук есть». Лейтенант мгновенно исчез из блиндажа, оставляя только постепенно удаляющийся звук ударов сапогов об землю и деревянный пол. Довольно скоро он оказался в другом блиндаже, куда больших размеров и углубленный в землю и породу достаточно хорошо, чтобы выдерживать даже артиллерийские обстрелы. В нем находился японский генерал с небольшими усами, 61-летний Дзюн Усераку, командующий Третьим фронтом японской армии, тем, зона ответственности которого недавно была перенесена с северной части Маньчжоуго в северо-восточный регион, то есть в Мэнцзян и прилегающие территории Китая, оккупированные в далеком 1937 году. «Товарищ генерал, русские идут. 12 легких танков движутся в направлении первой линии обороны. Что прикажете делать?» Усераку, посмотрев на лейтенанта, поначалу ничего ему не ответил. Затем, взяв бинокль, подошел к амбразуре своего блиндажа и сам осмотрел обстановку. Да, приближалось 12 БТ-7, выстроенных своеобразным клином, причем влево от головного отходило 6 машин, а вправо лишь 5. С ними не было никого и ничего, ни единого самолета и пехотинца. Такой метод наступления, может, и выглядел приемлемым в глазах Жадавжава, но для японца с серьезным боевым опытом было очевидно, что именно происходит. Он вспомнил о подчиненных ему силах, и, надо сказать, их было не так уж и много. Здесь, в Калгане, Всего ему подчинялось чуть меньше 30 тысяч человек. Из них лишь 20 тысяч были японцами, остальные были маньчжурами и монголами, которыми он командовал через Дымчик-Донрова, Жадавжава и других подобных локальных командиров, что лишний раз расширяло цепочку командования, но делать было нечего, ведь, в конце концов, он не мог научить неграмотных степных призывников понимать японский язык за минуту. «Не высовываемся, особо не сопротивляемся, из всех орудий не бьем, на танки бросить минимум сил, позиции смертников, кроме передовой, ни в коем случае не раскрывать, выполняйте, есть». Через секунду адъютант вылетел из блиндажа, на этот раз его шаги звучали чуть иначе, поскольку местами он наступал на бетонный пол. Через некоторое время приказы были спущены и дошли до командиров взводов, отделения и самих рядовых бойцов, занимавших передовые позиции обороны на маленькой возвышенности. Именно на них сейчас надвигались одинокие БТ-7. Танки шли вперед, даже не пытаясь как-то маневрировать. И правда, это было лишним в голых степях. Пока один из них, третий справа, не приблизился к какой-то кочке с маленьким кустиком, поднимавшейся над этим слишком ровным ландшафтом. Кочка вспрыгнула и с криками «Бонзай!» понеслась на танк, выставив вперед мину на шесте. Столкновение и взрыв произошли буквально за секунду, никто еще даже не успел ни увидеть, как бежит смертник, ни понять, что кочка являлась обычной вырытой ямой, в которую лег обвешанный травой камикадзе. Броня БТ-7, пусть и лобовая, была намного слабее брони того же Т-34-85, который смертникам также удавалось пробивать. Лобовую проекцию легкого танка буквально разворотило, а переднюю часть башни вывернула вверх, ужасно искорежив. В живых не остался никто из членов экипажа, все то, что от них осталось, разметало по дымящемуся корпусу. В некоторых местах танк еще продолжал гореть, но, по-видимому, заряд, направленный сугубо вперед и потерявший почти весь кинетический эффект на разлом брони и всех механизмов до середины корпуса, в итоге не смог ни поразить баки, ни дойти до моторно-технического отсека в таком виде, в каком мог бы нанести ему серьезный урон. С танка можно было прямо сейчас снимать двигатель и сливать топливо. Усираку наблюдал за всем происходящим в бинокль. Когда дым рассеялся, он, отведя взгляд со шметков Т-Синты, оценил повреждения БТ-7. Очевидно, тот был полностью выведен из строя, но искореженная взрывом спереди башня была на месте, даже не сорванная, без каких-либо признаков внутреннего повреждения. Усираку понял, что его мысль подтвердилась, БТ были почти без боекомплекта, что объясняло их отправку без прикрытия. Это был обычный разведывательный авангард, который должен был спровоцировать мэнцзянских солдат открыть огонь из всех орудий. Окончательно доказало это то, что после потери первого танка они все развернулись и отступили. Советские командиры, видимо, считали, что обороной города рулит сам Дэ Ван, сделав ставку на то, что монголы, в тактике танковой войны уж точно ничего не понимающие, попросту испугаются какого-то относительно крупно выглядящего соединения, приняв его за все наступления. Что ж, Усираку не собирался давать большевикам радости победы так просто и глупо. Он тоже умел обманывать противника, но вот обманывать РЗО он еще не научился. Усираку понял, что теперь, когда советский авангард наткнулся лишь на незначительное сопротивление, буквально осуществляемое одним человеком, советы нанесут ракетный удар по визуально вскрытым позициям монголов. Это было максимально логичным решением, которое уничтожило бы все разведанные позиции врага и распугало бы остальные войска, если таковые вообще там были. Усираку опустил бинокль и отошел от смотровой позиции, задумчиво смотря в никуда, после чего прошел дальше, в один из проходов, который привел его в еще более углубленное в горную породу помещение, бетонную коробку, единственным объектом в которой был большой стол, на всю длину и ширину которого была разложена карта местности. На этой карте были разложены аккуратно вырезанные маленькие бумажки, на каждой из которых было что-то написано. Это были номера и наименования подразделений, расположенных сейчас в этих участках. Усираку, бывший в 1944 году заместителем начальник штаба армии, вспомнил, как выглядели такие же столы при планировании операций в Токио, располагаемые в крупных подземных помещениях, подобных тем, которые строили и продолжают строить в городе Нагано для защиты командования от бомбардировок. Они также были покрыты куда более качественными картами любой местности, от локальных участков фронта на островах до всего Тихоокеанского региона. а стояли на них настоящие модельки солдат и техники, которые перемещались рядовым составом при помощи длинных шестов. Это позволяло, при наличии отлаженной связи, даже составлять на карте ситуацию сражений в реальном времени, ну, а то, что сделал Сираку, было лишь кустарной пародией на это. Единственным преимуществом было то, что размеры стола позволяли ему перемещать подразделения своими руками, всего лишь наклонившись достаточно далеко вперед, и держать 10 человек с шестами не было необходимости. Он взял одну из карточек, расположенных где-то в ближнем тылу Калгана, после чего аккуратно провел ею по горному ущелью и вывел во фланг советской группировки. На карточке было написано «34-й танковый полк». Усираку еще немного посмотрел на карту и вышел в наблюдательный пункт, взяв телефон, стоявший на маленьком столике в углу, и набрав там короткий номер. Уже через пару секунд он соединился с адресатом. «34-й танковый полк на связи. Это генерал Усираку. Атакуйте советскую реактивную артиллерию с фланга. Выступайте прямо сейчас из ущелья, у вас не больше часа. Как поняли?» «Так точно, товарищ генерал. Поняли отлично, выступаем». Ответ неизвестного дежурного, как и всегда в японской армии, был кратким и утвердительным. Усираку понимал, что отправил единственный бронированный полк из своих сил на самоубийственную операцию без подготовки и плана, но сейчас этот размен мог стать решающим. Устаревшие легкие танки едва ли могли принести много пользы в городском бою, да и вообще в таком сложном рельефе, а вот героически погибнуть вместе с вражескими РЗО они могли. «Катюши» или, по-немецки, «сталинский орган» были очень неприятным противником для Усираку, весь укрепрайон которого мог быть сметен в пыль несколькими беспорядочными залпами небронированных грузовиков с ракетами. В этом году, в 1945, для Усираку шел уже 40-й год, который он отдал военной службе, и размен одних людей на других для достижения боевых задач давно перестал быть для него хоть сколь-то значимым событием и моральным выбором. Он оперировал войсками так же, как экономист работает со счетами в бюджете, распределяя расходы и доходы, только Усираку распределял расход жизней, далеко не самого важного ресурса для такой страны, как Японская империя. Через час танки вышли из ущелья и направились вперед по степи. Их было немного, 14 танков, 12 легких тип 95 Хаго и 2 средних, только по японской классификации, Шинхата-Чиха. Те солдаты, кто хорошо помнил 1939 год, знали, что эта версия Чиха была разработана при изучении и обобщении опыта столкновения с советскими БТ, из-за чего складывалась интересная ситуация. В монгольских степях вновь сталкивались как сами БТ, так и вдохновленные ими иностранные аналоги. Впрочем, к сожалению для японцев, никакого аналога Т-34-85 у них не было. Ушедшего впереди Чиха открылся башенный люк, и из него высунулся командир танка, гордо смотревший вперед и высунувший из-за брони тело по грудь. На голове у него, как и полагалось по уставу, был кожаный шлемофон с очками. Осмотрев местность, командир понял, что они двигаются с крайне выгодного направления. Местность была устроена так, что советские войска скрывались в небольшой низине, которая, конечно, позволяла им скрывать замеченные лишь по вздымающейся пыли танки от непосредственно глаз противников, но также ослепляла их фланги. Один из них не представлял никакого военного интереса и был попросту подножьем горы, в связи с чем наступать оттуда точно никто бы не смог. Ну, а со второго двигались танкисты. На данном фланге была другая проблема. Единственный проезд вел к ущелью, через которое можно было бы почти что зайти в Калган с тыла, но факт полного контроля ущелья японскими войсками делал самоубийственной любую попытку прорваться в таком месте. Советские командиры все еще были, на тот момент, скорее всего лучшими в мире, и уж такой очевидный постулат, как важность контроля высоты и последствия для атакующих отсутствия этого контроля, они знали прекрасно, иначе бы не проводили Зииловскую операцию всего 5 месяцев назад. Командир танка поднял висящий на шее бинокль и посмотрел вперед, стараясь выявить хоть какие-то детали, которые он не смог заметить при беглом осмотре местности. Но на этом участке это было бесполезным делом, ведь что в бинокле, что без него, была видна одна и та же голая степь. Враг, как уже было сказано, находился за угором в низине, и это место пусть и было стратегически невыгодно, так как не давало контроля над высотами, но с задачей скрыть скопление войск справлялось успешно. К тому же, ход маньчжурской операции показывал, что действовать нужно лишь по ситуации, и стандартные догмы здесь не имели смысла. Блицкриг внезапно провалился, технологическое превосходство не привело к скорейшей победе, все изначальные планы рухнули, и это при том, что РКА до сих пор не потерпела ни одного стратегически значимого поражения. Значит, с имеющимся-то превосходством, реактивной артиллерией и лучшими в мире танками, против степной пехоты, можно было сразиться и находясь в низине. Все равно Мэнцзян не мог противопоставить ничего, кроме единичных снайперов, в ответ на каждый выстрел которых мог прогреметь многочасовой артиллерийский обстрел, что и поставило жирную точку в решении вопроса с ними, они даже не высовывались. Тем не менее, танкисты продолжали движение незамеченными. Танки уже приближались к Угору. Командир Чих снова опустился внутрь боевой машины и закрыл за собой люк, очевидно, готовясь к бою. Не сбавляя скорости, танки въехали на крутой Угор, сотрясаясь изнутри, а через пару секунд вылетели дальше, вниз, буквально пролетая это расстояние, как с трамплина. Подвеска каждого из них сильно сотряслась при ударе об землю, но, благо, у всех обошлось без поломок. Теперь каждый командир мог увидеть, куда они попали. Меньше, чем в километре от них, уже стояли советские позиции. В ряд была выставлена батарея ракетных установок БМ-31-12, более продвинутых версий БМ-13, на базе американских Студебеккеров. Они были уже приведены в боевую готовность, и каждый мог в любую секунду начать залп 12 снарядами с почти 30 килограммами взрывчатки. Конечно, они не стояли без охраны в голой степи, рядом были советские танки, пехота и легкие противотанковые орудия, к тому же, еще и ПВО. Эта миссия действительно была полностью самоубийственной для японцев. Но, честно говоря, была ли хоть одна операция, начиная с 1943 года, неоткровенным самоубийством? Все танкисты подумали об этом почти одновременно, и также одновременно поняли, нет, самоубийство стало основной доктриной вооруженных сил империи, у кого-то, как у камикадзе, официально, а у всех остальных неофициально, но сознательно. Потери начались сразу. Пятый Хаго, в правом ряду, в ту же секунду взорвался, его башня, охваченная пламенем, отлетела высоко вверх, а во все стороны разлетелись горящие детали. Корпус весь горел и дымился, но даже так можно было понять, что танк сильно раскинуло изнутри, случился взрыв боекомплекта, ни у кого из членов экипажа не было ни малейших шансов на выживание. Это было результатом работы советской пушки ЗИС-2, 57 мм. Надо сказать, что орудия были выставлены почти по всему периметру, формируя тем самым круговую оборону реактивного дивизиона, что изначально исключало принятый японцам план прорваться в брешь, но был недостаток и у противника. На такой дистанции артиллерийские орудия были не менее самоубийственным оружием для их расчетов, который легко мог раздавить или уничтожить фугасом японский танк. Но ни русские, ни японцы не собирались разбегаться с позиций. Воевали народы сверхповышенной храбрости, непоколебимые фанатики по обе стороны. Они не боялись умереть за свои страны. Так происходил ближний бой танков и артиллеристов посреди расположения реактивных батарей. Один из Хаго спустя несколько секунд врезался в ЗИС-2, расчет которого успел спастись, буквально за мгновение до столкновения произведя последний выстрел и отбежав от орудия. Легкий танк с трудом давил орудие, напоровшись на него так, что, похоже, застрял, имея возможность выбраться лишь задним ходом. Пушка уже смялась под ним, и ствол оказался выгнут строго вертикально вверх, но расположенная боком относительно танка пушка практически не двигалась, сошники впились в землю, а уцелевшее колесо постепенно подминалось. Хаго оказался в очень уязвимом положении, приподнятой довольно высокой пушкой, без возможности быстро сменить позицию и даже как-то сопротивляться, поскольку орудия и пулеметы теперь смотрели слишком высоко, чтобы навредить противнику. Об броню разбилась бутылка с зажигательной смесью, пламя охватило корму и заднюю часть башни. Загорелся двигатель. Дым пошел даже из закрытого башенного люка. Лобовой люк открылся, и вместе с дымом и огнем оттуда попытался вылезть горящий танкист. Но его встретила очередь из ППШ, и тот повис, высунувшись из танка, а вскоре и вовсе выпал, поджав ноги. Это было следствием сокращения мышц, вызванных непосредственно горением. Когда он упал, его голова оказалась расположена так, что его взгляд пересекся со взглядом советского рядового, который поспешил отвернуться. Русскому не доставляло никакого удовольствия смотреть в искаженное сгоревшее лицо, глазами которого были два отверстия, глазные яблоки в которых давно лопнули и запеклись. В горячем воздухе витал противный запах горелой плоти. Командирский Чиха выстрелил по первой и наиболее ближней реактивной установке. 47 мм осколочно-фугасный снаряд пушки тип 1 прилетел прямо по пусковой установке, на которой уже были загружены реактивные снаряды. Раздался оглушительный взрыв, волна огня и дыма накрыла все вокруг, и прямо в нее ворвался еще один Хаго, судя по звукам, протаранивший следующую установку. Мехватв Чиха дернул на себя левый рычаг, быстро повернув влево и отправившись ему на помощь с другой стороны. Как только он сам выехал из пламени, он услышал, как об лобовую броню что-то разбилось. Затем раздались выстрелы, но он не остановился ни на секунду, пытаясь разглядеть что-то в триплексе. Танк наехал на что-то, какую-то неровность, а затем движение сильно затруднилось из-за того, что он во что-то врезался. Наконец-то рассмотрев в триплексе хоть какие-то детали, Мехват понял, что он только что начал толкать БМ-13. Машина довольно быстро поддалась и, немного помявшись под натиском, накренилась на бок, поскольку Мехват постоянно менял вектор движения, переводя в нейтраль то левый, то правый рычаг. Когда крен стал однозначно смертельным, он двинулся вперед, используя всю мощь двигателя, всего 170 лошадиных сил, и опрокинул русскую установку на бок. Некоторые из машин уже покинули их расчеты, другие начали уезжать, стараясь уйти от прямого контакта с японскими танкистами «Камикадзе». Одна из таких проезжала прямо на пути Чиха, и командир поприветствовал ее очередью из курсового пулемета. Неаккуратная очередь повредила колесо, многие пули застряли в двигателе, а несколько залетели в кабину, чудом не ранив шофера, но БМ-13 продолжало движение. Повреждения в двигателе оказались не столь серьезны, кучность попаданий была слишком мала для того, чтобы гарантированно повредить важные составляющие. Пока командир отвлекся, контролируя отход его танка от перевернутой «Катюши», та установка уже скрылась за другими, и эффективно достать ее теперь можно было только при прямом попадании из орудия. Прогремел еще один громкий взрыв, еще один Хаго стал жертвой противотанковых орудий. ЗИС выстрелил довольно низко, и снаряд вошел в ведущее колесо, без проблем прорывая расположенную под прямым углом тонкую бортовую броню легкого танка. Мехваты стрелок погибли сразу, разорванные примерно посередине тела прилетевшим с огромной скоростью и кинетической энергией снарядом. Танк остановился, из его люков медленно шел дым от загоревшихся кожаных покрытий сидений. Командир, явно контуженный, качаясь, резким движением откинул башенный люк и медленно вылез, с трудом опираясь на борта башни. Попытавшись слезть с них, он скатился на лобовую броню и упал на землю, после чего уполз под свой дымящийся танк, прячась там от боя, где ему, полуживому человеку с пистолетом, не было места среди стальных машин. Японцев оставалось все меньше и меньше, но это же можно было сказать и про их противников. Участок голой степи был идеальным местом для танкового сражения, хоть в этот раз танки и были лишь у атакующей стороны. Через недолгое время движение и жизнь в этом месте вновь утихли, в небо поднимались огромные столбы дыма, исходящие от горящей техники обеих сторон, орудия были раздавлены, все Хаго, кроме одного, уничтожены, да и один из двух Чиха стоял с покореженной башней, вогнутой внутрь корпуса от силы удара прилетевшего снаряда. Два из 14 танков пережили эту битву, теперь они возвращались в ущелье. Низина, дым из которой был виден за километры в этой бескрайней степи, уже привлекла много внимания, и, очевидно, туда спешили другие советские подразделения. У двух экипажей не было задания пойти и умереть, в условиях дефицита всего, а уж тем более бронетехники, среди сил, обороняющих Калган, истинно самурайское желание умереть прямо сейчас, следуя пути смерти, пришлось отложить в пользу рациональности действий. В конце концов, 12 других экипажей уже прошли до конца по пути смерти. Генерал Дзюну Сираку наблюдал за дымом в бинокль. Понимание, где именно случился бой, а, значит, где была расставлена вражеская артиллерия, дало ему много важной информации о расстановке сил на поле боя. Он то смотрел в бинокль, то отходил к столу с картой, поправляя карточки. Наконец, актуализировав обстановку на карте, он стал просто наблюдать за дымом. Постепенно туда стекались грузовики и пехота, вывозились орудия, потом повезли трупы. Прошло меньше 3 месяцев с момента, как японская делегация наблюдала за парадом победы в Москве, и теперь уже вся страна бросает последние силы на то, чтобы остановить наступающую РККА. Генерал даже не был удивлен, он всю жизнь знал, что когда-то весь мир попытается уничтожить нацию Ямато и ее дух. А еще он всю жизнь знал, что это ни у кого никогда не удастся. Сейчас он сам был на острие борьбы, от правильности его действий и решений зависела судьба континентальной части империи. Он уже не испытывал страха ошибки или чего-то подобного, он действовал так, словно решения от его имени принимают мудрые ками, которые не могут ошибиться в принципе. Он верил, что красные безбожники не смогут одолеть силу японских мистических существ и духов. Это был сам собой разумеющийся факт. Битва за Калган шла уже несколько дней. Некрупный город, где почти все постройки были из подручных материалов и, казалось, могли быть легко уничтожены достаточно сильным ветром, держался. Войти в город оказалось непосильной задачей, выполнение которой на определенном этапе загнало советские войска в огневой мешок, откуда пришлось спешно отступить. В Калгане проявился самый настоящий тактический тупик, когда атакующая сторона не имела возможности прорваться, а обороняющиеся вообще не собирались контрнаступать, находясь в глухой обороне и активизируясь лишь при попытке атаки на них. Отсутствие полноценной артподготовки и невозможность провести полную разведку позиций привели к тому, что РККА не удалось взять город с наскока, а в узких перешейках и ущельях преимущество было, ожидаемо, у обороняющихся. Попытки использовать танки ни к чему хорошему не привели, солдаты Тейсинте оказались крайне эффективны в условиях, когда они могли использовать множество укрытий и долго оставаться незамеченными. Подобно тому, как монгольская конница не смогла в полной мере проявить себя в узких пространствах городов Европы, так и советские танковые кулаки оказались лишь неповоротливыми грудами металла в узких ущельях Калгана. С каждым днем положение на фронте становилось все более сюрреалистичным для наблюдающего за маньчжурской операцией мира. Было еще слишком рано для того, чтобы начинать высмеивать бессилие Красной Армии в американских газетенках, да и хвалить Японию в обществе было абсолютно неприемлемо, но у далекого от тактики и стратегии обывателя ситуация, когда армия, взявшая Берлин, не может сходу взять какую-то степную деревню с ополченцами, вызывала именно такие эмоции. В кухонных разговорах особо антикоммунистически настроенных правоконсервативных американцев все чаще упоминалось, что безбожные большевики такие же варвары, как и язычники японцы, и, соревнуясь в дикости, не могут ничего сделать друг другу, кроме как продолжать бросать своих людей в топку фронта. На следующие друг за другом провалы американской армии эти люди предпочитали не обращать внимания, в лучшем случае уповая на великие грядущие операции, о которых узнавали из желтой прессы. Операция «Даунфолл» и ее детали еще не были достоянием общественности, и, чтобы понять, что следующим ходом американской армии станет десант в метрополию, нужно было проанализировать карту Тихоокеанского ТВД и немного подумать. Хаято Канишира умел думать, а вот большинство людей как из его временной линии, 1990-е, так и из текущей, 1945 год, таким навыком не владели и развивать его в себе не хотели, яростно отстаивая свое право никогда не думать. Канишира со своими товарищами из еще более далекого будущего находился у себя дома, в пригороде Токио. Они сидели на стульях возле длинной стены, на которой висела огромная карта Японии и прилегающего региона, и, собственно, кроме этого, на стене не было ничего. Карта была довольно подробной, она содержала не только названия населенных пунктов и дороги, а также высоты, некоторые секретные объекты и особые пометки от самого Канишира. Например, некоторые города Маньчжурии были обозначены воткнутыми в сплетение ниток тонкими иголками с маленькими красными флажками с серпом и молотом. У пожилого генерала было достаточно свободного времени, чтобы вырезать и раскрашивать мелкие флажки для карты, которую кроме него никто и не использовал, но лишь до поры, с недавних пор ей активно занимались и его вспомогательная группа из 2022 года, люди, которые уже успели немножко освоиться в имперской Японии обществе, крайне чуждом для выходцев из либерального 21 столетия. Это была уже не кучка неизвестных, которых везли из Гауптвахты в токийскую тюрьму в марте. Они вместе с Канишира гордо называли себя патриотами и собирались привести империю к победе в этой временной линии. Надо сказать, какой-то эффект их действия точно возымели. Сегодня, 2 сентября 1945 года, Япония из реального мира подписала акт безоговорочной капитуляции, а здесь и не планировала сдаваться, продолжая отражать американские воздушные налеты и сдерживать Красную армию в Калгане, о чем провластные газеты, а такими сейчас были все разрешенные, безустанно писали длинные статьи, уже сейчас подготавливая почву для героизации защитников Калгана, которые готовились встать в один ряд с героями столь значимых сражений, как Цусима, Сингапур и Сайпан, причем явно не в формате последнего, они должны были победить. Хаято Каниширо встал и подошел к карте, встав перед ней так, что все остальные смотрели на него. Окинув попаданцев взглядом, генерал наконец заговорил. Итак, если кто-то еще не в курсе, сегодня 2 сентября, это день окончания Второй мировой войны, ну, в нашем мире, а здесь нет. Понимаете, что это значит? С этого дня мы никогда больше не сможем ориентироваться на наши познания в истории так, чтобы эффективно менять ее здесь с помощью нашего предзнания. Мы уже очень сильно исказили ход истории, хотя любое малейшее вмешательство могло и так до неузнаваемости изменить события. До недавнего времени даты плюс-минус совпадали с историческими, мы даже смогли точно предсказать день начала Маньчжурской войны Красной армии, потому что наше невмешательство в европейскую войну позволило сохранить будущее в, так сказать, первозданном виде. С сегодняшнего дня нам больше попросту ни на что ориентироваться, примите это. У нас было полгода на то, чтобы освоиться здесь и научиться применять все ресурсы своего разума и знания из будущего, не только исторические, на пользу Родины. Это в первую очередь касается вас, потому что я и так провел в этой временной линии почти полвека. Надеюсь, вы смогли сделать это. Люди за стульями, одетые в офицерские мундиры императорской армии, и вовсе не похожие на пришельцев из будущего, задумались. Каждый сам оценивал свою готовность действовать дальше и объем знаний, которые он мог предоставить для победы. Единственное, в чем их мнения полностью сходились, никто не собирался сдаваться и проигрывать. Прервав повисшее молчание, Каниширо указал пальцем на офицера, лет 25 и довольно субтильного телосложения, задав тому вопрос. «Вот ты, Куросаки, перед тем, как переместился в это время, какую книгу ты прочитал последней? О моем перерождении в слизь, что, не слышала такой? Ладно, после моего исчезновения вы жили в своем времени еще больше 20 лет, много что я попросту не увидел. Про что эта книга? Не совсем книга, это ранобэ. Там про то, как одинокого мужчину убили на улице, но он попал в другой мир и может поглощать других существ, чтобы перенять их качества и магические навыки. Потом он встречает в тюрьме дракона. Так, ладно, хватит, не надо больше. Генерал Каниширо, которому уже перевалило за 70 лет, смотрел куда-то в сторону Куросаки несфокусированным и очень недопонимающим взглядом. Все сказанное сейчас им было очень чуждо ему не только как имперскому генералу, но даже как японскому инженеру из 90-х годов. Я, конечно, предполагал, что у вас там в 21 веке люди, уж извини, страдают херней, но я не думал, что настолько. Я задавал этот вопрос, потому что думал, что там будет что-то типа того, что и у меня. Я перед перемещением дочитал один интересный труд по ранним реактивным двигателям. Мне пригодились эти знания, а вот что мы будем делать, если окажется, что вы все лучше всего помните историю мужика, поглощающего магических существ. Это будет немногим проще, чем если бы я пытался спасти страну в одиночку. Хорошо, давайте так, какую книгу вы помните лучше всего? Фумия Кавакаме, коротко постриженный и низкорослый, но коренастый офицер сказал сразу и четко. Устав, любой устав. Я не видел нашего устава почти полгода, но, похоже, его текст навсегда в моей памяти. Это намного более, так сказать, важная книга. Каниширо взглянул на него и, после недолгой паузы, ответил. Ну, это я хотя бы могу понять. Знать устав наизусть это очень хорошо, но я не думаю, что устав из будущего как-то поможет нам. В конце концов, здесь действуют свои армейские уставы, и я не думаю, что ваши отличаются от них чем-то, кроме американизированности. Хорошо, опять переформулирую вопрос. Неважно, книгу или нет, какую информацию, которая может помочь нам в нашем деле, вы помните лучше всего? Никаких ответов не звучало, и повисла полная тишина. Так продолжалось, наверное, больше минуты, после чего пожилой генерал вздохнул и вновь заговорил сам. Понял, приму к сведению. Ну, если никто ничего не принес с собой из будущего, значит, будем создавать и изучать какие-то вещи здесь. В идеале, конечно, чтобы вы были лучшими в мире инженерами, тактиками и стратегами в одном лице, но, так уж и быть, я буду держать в уме, что вы пришли сюда из эпохи, когда все читают комикс про магического умершего мужика, и не буду требовать от вас непосильных задач. По сути, было бы неплохо сделать из вас довольно разношерстную команду спецов, чего не так уж и сложно достичь, обучить каждого по тому направлению, где у того наибольшие способности. Но есть, как вы понимаете, небольшая проблемка. Здесь ваш основной навык – обращение с винтовкой. Со следующего месяца он, скорее всего, станет вашим главным на долгое время. У нас нет сейчас и не будет потом достаточно времени, чтобы на околонулевой академической базе, представленной моей личной библиотекой, сделать из вас всесильных профессоров. К тому же, Канишира медленно взял со стола еще флажок, на этом раз самой Японии, и воткнул его на карте на южно-восточную оконечность острова Кюсю, самого южного из японского архипелага. Вот здесь через 2 месяца, 1 ноября, начнется американская морская высадка. Не пугайтесь, в командовании про нее давно знают, и, вынужден признать, здесь коренные армейцы рассчитали и сделали все абсолютно правильно. Этот удар мы, скорее всего, отразим. Канишира повторил движение с другим флажком, поставив его прямо возле Токио у моря, а здесь еще одно, весной 1946 года. Это тоже не составит нам больших проблем, они не пройдут там весной, могут даже не пытаться. В общем, война с американцами продолжится, и у нас будут успехи. Но существует враг намного более опасный. Канишира указал пальцем на северную часть острова Сахалин, где стоял красный советский флаг. Большевики уже вторглись в Маньчжурию и на Курильские острова. Нетрудно догадаться, что следующим пунктом их десантов прыжков станет остров Хоккайдо. Это будет, так скажем, крайне плохо. Большевики, не американцы, война с ними сама по себе очень тяжелая и новый фронт очень опасен. К тому же, они никогда не пойдут на уступки и не сохранят императорскую власть. Если русские победят, императора убьют. Потенциала у красных очень много, они не остановятся ни перед чем, их армия прошла всю Европу, и их не волнуют потери. Вторжение на Хоккайдо нужно предотвратить, но отправим силы на север, и тут же ослабим юг, куда ударят американцы. Мы не можем ничего поделать с тем, что у нас просто не хватит сил удержать и то, и другое. Поэтому советская Россия должна выйти из игры. Нам нужно посеять разлад среди коммунистов и демократов из бывшей антигитлеровской коалиции, а затем помириться с красными. Но вы же понимаете, что это нереально. Есть лишь один вариант – ждать. До весны 1946 мы не должны пустить врага слишком далеко в Маньчжурии, а чтобы они не попали на Хоккайдо, нельзя дать им захватить Курилы. Здесь возникает другая проблема. Если кто-то не знает, весной 1946 накалились противоречия между коммунистами и западными союзниками, что положило начало холодной войне. Кто знает, случится ли это теперь, если они и дальше будут объединены общим врагом в лице нашей империи. У нас есть 2 варианта. Либо мы должны как-то искусственно посеять разлад между американцами и русскими, либо просто помириться с русскими. Как вы понимаете, второй вариант сам по себе невозможен. Для его реализации должны либо уже быть противоречия в их альянсе, либо мы должны предоставить коммунистам какие-то преимущества, которые они не смогли бы получить от западных стран. Говоря прямо, такими вещами мы сейчас, вроде бы, не обладаем. А ядерное оружие, у них же его нет, верно? Неожиданно спросил Каваками у генерала, подняв голову. Ну, да, ты прав, у нас есть, у них нет. Но как ты вообще это представляешь? Если я здесь начну строить планы, как передать уникальное сверхоружие вражеской стране, меня просто расстреляют. Большевики потерпят и без нашего ядерного оружия, я бы им доверил только американское, и то чтобы посеять рознь между коалицией и врага, а американского у нас, как видишь, нет. Благодаря нам, 9 августа на Хиросиму и Нагасаки ничего не сбросили. С другой стороны, если бы мы могли деактивировать их бомбу над нашим небом и продать коммунистам, ну, нам нечем и нечего деактивировать. Короче, забудьте про ядерное оружие. С этим нам в ближайшей перспективе ничего не сделать, кроме как использовать его против врага. Только вот когда будет создана вторая наша бомба, да и будет ли вообще, непонятно. Поставок урана из Германии теперь уже вообще никогда не будет. Идем дальше. Можно попробовать нанести большевикам непоправимый ущерб, с которым они не справятся. Отряды с химическим и биологическим оружием в Маньчжурии сейчас занимаются примерно этим. Сколько человек надо убить, чтобы большевики отступили? Снова спросил Коваками. Бесполезно считать в людях. Поверь, большевикам не интересно, сколько там погибнет. Нужно создать ситуацию, когда ведение боевых действий в регионе станет в принципе невозможно, и получить каких-то результатов из их продолжения не получится. Например, если степь будет отравлена настолько, что ее даже не получится нормально пересечь. Именно отсутствие шанса на победу остановит большевиков, а не сами потери. Конечно, чем больше будет сопутствующих потерь, тем лучше, хотя бы потому, что ветераны войн из Германии выбьются и будут заменяться на призывников 1927, потом 1928 годов рождения. С ними просто будет проще воевать, не более того. Повредить режим Сталина изнутри совершенно точно не получится, даже не пытайтесь. Ни одна попытка западных террористов свергнуть его в 30-х годах не удалась, а теперь, когда он стал героическим победителем фашизма в глазах народа, он не будет свергнут вообще никогда до своей смерти. Кстати, ему осталось жить 8 лет, мы не сможем просто дождаться его кончины. Все, на что мы можем надеяться, это на то, что у коммунистов просто нет возможности отправлять достаточно много сил в Маньчжурию, потому что у них ужасно плохая инфраструктура, связующая Восток и Запад страны. Серьезно, вы даже не представляете, насколько их восточные территории дикие и пустые в сравнении с тем, что находится западнее Урала. Поверьте, маньчжурские деревни покажутся вам просто столицами мира, если вы когда-нибудь увидите, как живут русские на Востоке. И то, что они все еще там есть, в очередной раз доказывает, что лучше не пытаться победить их. Это очень загадочный народ, даже мы с трудом понимаем их, а европейцам понять русских не суждено вообще никогда. Но у них есть одна слабость, которую они поймут по мере затягивания войны. Генерал ткнул на карту, в Японское море, проведя пальцем от середины моря до Владивостока, а затем и до Южного Сахалина. Здесь действует Тихоокеанский флот СССР. Россия – это континентальная держава, теллурократия, как принято говорить. Из-за особенностей хода ее развития и географического положения, их флот не развит. Тем более этот. Сюда даже невозможно добраться по воде из других регионов Советской России. Наш флот запросто уничтожит их флотилию в прямом бою, и восстановиться от этих потерь они не смогут еще долгие годы. Им придется либо собирать новые корабли прямо здесь, на малочисленных тихоокеанских верфях, под угрозой наших ударов в любой момент, привозя ресурсы как минимум с Урала, либо наоборот, они все сделают в Черном или Балтийском море, где намного лучше инфраструктура, но потом им придется буквально вести корабли сюда по суше, напоминаю, 10 тысяч километров. Если, так скажем, округлить результат, можно смело заявить, уничтоженный Тихоокеанский флот коммунистов перестает существовать навсегда. В нашей перспективе это именно так. Наши парни сейчас держат оборону в Корее, русские десанты не смогли развить успех и выйти из портов, и это идеальный момент, чтобы истребить их флотилии. И нет, это не означает, что они не вторгнутся на Хоккайдо. Успех русских на Сахалине и на Северных Курилах связан с авиацией, для противодействия которой придется как-то распределить нашу. Есть варианты? Куросаки приподнял руку. Генерал дал ему слово, встретившись взглядом и кивнув в его сторону. Получается, у нас ограниченные ресурсы в авиации, тогда надо оперативно управлять этими силами, перекидывая их на наиболее опасные участки тогда, когда это становится необходимо. Ведь держать достаточное количество везде возможности нет, а если просто распределить равномерно, успеха не будет нигде, верно? Генерал покачал головой, указывая на правильность мысли. Ну да, ты прав. Можно вопрос, как ты пришел к этому выводу? Где-то видел подобное, или придумал прямо сейчас? Я, честно говоря, не рассматривал этот вопрос с такой стороны. Старый уже, походу. Нет, Канишира Дона, я не придумал это сейчас, это результат анализа доктрины империи из ее усинки. Откуда? У вас там, в будущем, все же делают что-то про наш имперский период. Уже хорошо, вы не так поняли, не наша империя, просто, как бы, условное название. Это аниме про человека, которого столкнули под поезд, а он переродился девочкой в 20 веке и пошел служить в армию в 10 лет. Так, ладно, я понял. Вернее, я не понял, чем вы там вообще занимались, в своем 2022 году, но что-то полезное из этого у вас взять получилось. Справедливости ради, мы сейчас почти как эти ваши умершие и переродившиеся мужики. Конечно, мы не умирали, но успешно переместились в прошлое, в возможность чего я, однозначно, не верил, когда находился в своем родном мире. Да и вы, думаю, возможность таких вещей отрицали не менее жестко, чем я. Вот как после такого я могу утверждать, что невозможно умереть и переродиться в каком-то другом мире. Здесь, видимо, возможно абсолютно все. Все ведь встречали эти истории, типа, человек утверждал, что он из будущего, но все считали его на голову больным или просто лжецом. Я тоже встречал, и думал точно так же. А теперь сам такой, просто почти никому не рассказываю, сами понимаете. Я так понимаю, увлечение людей вашей эпохи фильмами с таким сюжетом определенно связано с недовольством текущей жизнью. Вот, мол, умрем здесь и переместимся в мир получше. Да, надеюсь, мечты этих людей частично исполнятся, и к нам попадет еще больше таких личностей, которых мы задействуем в своем плане изменения истории. Если не будет поражения империи, не будет всех тех проблем, которые заложила в нашем обществе американская оккупация. Пускай это они, американцы, фантазируют о том, как попадают в параллельную реальность и добивают нашу страну к августу 1945. Теперь это наша временная линия, это мы будем закладывать проблемы в американское общество, пусть они довольствуются тем, что мы позволили им добить империю Гитлера. Конечно, только до тех пор, пока русские не напомнят им, кто сделал 95% работы, и кто потерял убитыми, если я не ошибаюсь, почти 30 миллионов человек. Канишира снова указал на карту, на этот раз отмечая города Маньчжурии, сейчас находящиеся под советской оккупацией, то есть, обозначенные красными флажками. Сталин сейчас захватывает те районы, без которых мы не выживем. Он хочет взять Дацин и вообще прогнать нас с континента. Но он также не хочет, чтобы американцы высадились в одиночку, и вся слава битвы за нашу метрополию, которая для наших врагов уже видится выигранной, отошла Америке. Повторюсь, нас ждет 3 десантных операции сильнейших армий мира с промежутком в полгода. Ну, или если мы поднапряжимся и уничтожим Тихоокеанский Красный флот, сорвав большевистскую высадку, то 2 из них мы обе, как я уже сказал, без проблем отразим. Знаете, зачем я это повторяю? Чтобы ни у кого не возникало желания схалтурить, думая, что тактические провалы не повлияют кардинальным образом на стратегическую ситуацию. Вы прямо сейчас видите, как череда тактических провалов американцев перерастает в стратегический коллапс, по результатам которого враг выйдет в пустоту, не зная, что сказать своему народу, и что приказать делать армии дальше. Если все сложится идеально, мы, возможно, увидим народное восстание и новую гражданскую войну в Америке. Даже если нет, что ж, Трумэн точно навсегда попрощается с политической карьерой. Может, и не Трумэн, вдруг они уже выберут кого-то другого. Эти люди не дружат с постоянством и стабильностью, они заменяют правителей быстрее, чем те успеют продемонстрировать на весь мир размах своей узколобости и невероятного идиотизма. То же самое касается гениев, которые, ничего не успев реализовать за 4 года, ничего не смогут и впредь, ведь им предпочтут какого-нибудь нового кандидата, чье лицо еще не успело надоесть изменчивым американцам. Хотя мы теперь быстро меняем премьер-министров, радуйтесь, что у нас есть вечный император. Если кто-то не помнит, ему суждено прожить еще 45 лет, он умер в 1989 году, так что я его смерть совершенно точно не застану. А вот он мою, да, забавно, потому что в мире, откуда я пришел, это я родился при нем и застал его смерть, а теперь все наоборот. Может, хотя бы вы доживете до этого времени. Заодно, у вас столько возможностей будет, чтобы сверить реальную историю с последствиями нашего колоссального изменения. Как видите, даже став адмиралом, я до сих пор влиял настолько ничтожно, что за более чем полвека моего здесь пребывания в истории не изменилось вот совсем ничего, кроме лишнего отставного офицера в Японии. Оборвав свой монолог на этой фразе, Канишира недолго постоял, смотря куда-то вперед, а затем показал пальцем на шкаф. В общем, подумайте тут о чем-нибудь относительно важном. В шкафу найдете все что угодно, от устаревшего списка китайских военачальников до описания армейских доктрин разных держав. Изучите, может, что-то придумается по нынешней ситуации, потом мне расскажете. Если не придумается, через час вместе поедем в Токио, будем продвигать нашу тему с морским разгромом большевиков кому надо. Я пока на крыльце отдохну, не теряйте». Генерал вышел из помещения и скрылся где-то за стенкой, видимо, заняв место на скамейке. Остальные попаданцы-патриоты занялись разными вещами. Кто-то полез смотреть заголовки книг в шкафу, кто-то подошел подробнее исследовать карту, кто-то так и остался сидеть, еще не придумав, чем конкретно заняться. Вечером того же дня все предложения и идеи толкнули в Токио, надо сказать, довольно успешно. Генерал Канишира набирал все больше авторитета в военной среде, и тот факт, что он переметнулся из флота в армию по императорскому приказу, постепенно превратился в его положительное качество, мол, этот человек знает изнутри обе противоборствующие группировки, из-за чего никогда не переоценивает и не недооценивает силы Японии, создавая в итоге именно такие планы, которые и ведут страну к победе. Глава 13. Маньчжурская операция продолжалась и сегодня, 28 сентября 1945 года. По приложенным усилиям и достигнутым результатам она все ближе становилась похожа на операции скорее раннего 1944 года, чем на тот пронос, который РККА устроила немцам весной 1945. Цели операции по-прежнему не были достигнуты, фронт постепенно замирал, крупных прорывов не удавалось сделать нигде, несмотря на огромную протяженность линии фронта. Все ярче проявлялись последствия провала бескровного взятия укрепрайонов Большого Хингана, все текущие попытки атаковать их были полностью бесполезны, японцы продолжали постоянно усиливать оборону своих позиций, постепенно превращая их в залитые бетоном крепости. Битва за Калган также завершилась провалом, сказалась отдаленность центров снабжения и в целом плохая логистика, обеспечить которую в голой степи, с минимумом нормальных дорог и перевалочных пунктов, оказалось нелегкой задачей. Монгольские подразделения, конечно, справлялись с задачей подвоза боеприпасов и других жизненно важных вещей пехоте, но перевозить тонны топлива и снарядов гужевым транспортом они возможности не имели. Калган так и остался под контролем Мэнцзяна, хотя неопытные призывники и понесли большие потери, сражаясь за город. Постоянно ухудшалось положение войск, расположенные в Маньчжурии. В этих подразделениях произошел резкий всплеск инфекционных заболеваний, включая абсолютно нехарактерные для большей части СССР и давно забытые, бороться с которыми советская медицина могла с переменным успехом, и то не в полной мере, поскольку доставить на дальневосточную передовую необходимые средства было затруднительно. Небоевые потери РККА значительно превысили боевые. В Квантунской армии боевые потери, напротив, были выше, но в целом они теряли меньше, поскольку японские силы не были затронуты всплеском заболеваемости и не пострадали от применения своими же подразделениями химического оружия. Отряд 731 смог воплотить в жизнь доктрину тотальной биологической войны, которая имела крайне долгосрочное влияние, еще не проявившееся в полной мере. Генерал Сираиси уже вошел в историю, хоть еще и не знал об этом. Застопорилась и Курильская операция, изначально также рассчитанные на быстрый слом организованного сопротивления. В ходе жестоких боев 19 августа японцы сбросили в море десант на Шуншу, который в ходе сражения лишился всех радиостанций, как вследствие связи с командованием, а затем и большого количества десантных судов, потопленных береговыми батареями. Временами в небо поднимались редкие летчики-камикадзе, таранившие отдельно взятые корабли и десантные суда в море. Десант на Парамушир и остальные острова, более южные, был отложен в связи с продолжением активного сопротивления очень сильного островного гарнизона. Генерал Фусаки Цуцуми не шел на переговоры и какие-либо уступки, полностью игнорируя предложение о капитуляции, даже после заявления о том, что советский флот смог перерезать пути снабжения гарнизоном и их гибель является вопросом времени. Попытки использовать этот козырь в рукаве прекратились после очередных поставок, когда стало ясно, что Тихоокеанский флот не добился указанных целей.